Голод и побеги приводили к размножению разбоев. Летом 1722 года дошло до царя, что на Оке и Волге разбойники убивают хозяев, грабят товары, а наемные работники на купеческих судах не только не обороняют хозяев, но сами подговаривают разбойников. Около Петербурга не было проезда за разбойничьими шайками, а одна из этих шайк под командою отставного полковника помышляла напасть на столицу, сжечь адмиралтейство и военные склады и перебить иностранцев. Государь продолжал заботиться о заселении Петербурга. В 1722 году приказано взять на житье в Петербург из северных городов 350 плотников с семьями. Потом, в 1724 году, приказано в Архангельске набрать 1000 семей плотников. Царь указывал поселяться на Васильевском острове помещикам. Все они обязаны были приехать к зиме и начать постройку. Каждый дом должен был быть готов к 1726 году под страхом конфискации половины имения. Вменялось в обязанность строящимся делать кирпич за собственный счет. Каждый обязывался выработать не менее миллиона кирпичей под опасением штрафа, равного цене полумиллиона кирпичей. Те, у которых были уже дома на московской стороне и на Петербургском острове, должны были их продать или сделать дачами, а сами перебраться на Васильевский остров. Петр возымел желание дать Петербургу местного патрона и избрал для этой цели святого князя Александра Невского. 4 июня 1723 года государь приказал перевести его мощи из Владимира в Александро-Невский монастырь. Мощи были доставлены в Александро-Невский монастырь. Обращалось внимание и на другие города. В старой столице началась деятельность по благоустройству. Учреждена была должность московского оберполицеймейстера. В 1722 году велено обывателям в продолжении 4 лет выстроить каменные дома. Черных изб без труб или с деревянными трубами не дозволялось более строить, а существующие велено сломать. Приказано мостить Москву камнем вместо деревянной мостовой, непрочной, неудобной для езды и опасной во время пожаров. Запрещалось бросать на улицу падаль и помет, заваливать реки нечистотою, на рынках продавать вонючее мясо и рыбу, а хлебников обязали для опрятности носить балахоны. Для предупреждения опасности от пожаров, опустошавших русские города, издавались правила постройки в России. В 1722 году в Новгороде, после пожара, приказано строить строения регулярно, как в Петербурге, и улицы разбить по плану, сделать их широкими и прямыми. Государь приказал отстроить погоревшие села по правилам о сельских постройках, оставляя между дворами пустое место в 5 сажен. Но указ царский не исполнялся. Крестьяне строились по-прежнему, как попало. В 1722 году учреждена была почт-дирекция, которой отдавался весь ямской приказ, иностранные купеческие почтамты и почтовые станы. Дорожная повинность пала на всех обывателей. Государь указал для починки и проложения дорог обложить налогом купечество и все обывательские дворы. Для первого примера приказано проложить перспективную дорогу от Волхова до Москвы, изгонять к этой работе помещичьих и дворцовых крестьян, живущих в стороне на 50 верст. Готовясь в поход в Персию, Государь приказал устроить дорогу от Москвы до Волжского Царицына и поставить верстовые столбы, а во время зимы вымерить по льду реки речной путь от Москвы до Астрахани. Намерение устроить пути сообщения занимало Петра в конце жизни. Он думал и в этом отношении принимать за образец Швецию. Но государь замечал, что все делалось не так, как он хотел и предписывал. Постройка Ладожского канала не была окончена до конца царствования Петра. В 1723 году на работы по Ладожскому каналу начали высылать малороссиян, было послано 5000 человек. Предположено прорыть канал до Волхова. Это дело поручено Миниху с жалованием по 100 рублей в месяц. Ему велено дать для работ 16 тысяч солдат и драгун, а в 1724 году из армейских полков прибавлено еще 4 тысячи человек. В зимнее время они отпускались на зимние квартиры. Часть их оставалась при канале, и для тех строились избы. В 1722 году Петр обратил внимание на то, что в России количество фальшивых денег не уменьшалось. Чтобы прекратить их обращение в народе, приказано делать монету по новому рисунку, а старые деньги приносить для переделки на монетный двор до апреля 1724 года. Но никто не спешил исполнять это предписание. Прятали старую монету, надеясь со временем получить за нее барыши. И в 1724 году за один старый рубль давали 5 новых. Дозволялось приносить на денежные дворы золото и серебро и получать за него плату. Гербовая бумага по важности считалась наравне с монетою, и за подделку ее казнили смертью. Торговля с Европою шла сухопутьем через Малороссию и Польшу, а морем через Балтийские и Архангельские порты. В Малороссии по-прежнему производилась торговля товарами, которые причислены были к заповедным – пенькою, юфтью, салом, воском, льняным семенем, икрою, золотом и серебром. Дан указ, чтобы на Васильковской заставе близ Киева арестовывать купцов с этими товарами. К товарам, недозволенным к отпуску за границу, причислены овечья шерсть, пеньковые веревки, узкие холсты, овчины и хлеб. В самой Малороссии начал тогда производиться табак, составлявший предмет вывоза в Великорусские области. Издан был морской торговый устав, где были начертаны правила о приходе иностранных торговых судов, о способе их выгрузки, о нагрузке на них русских товаров и о платеже пошлин. Наибольшее благосостояние страны измерялось наибольшим приливом денег, поэтому Петр дал указ камер-коллегии, чтоб товары, шедшие за границу, продавались на чистые деньги, чем менялись на товары. Указано с купцов, приезжающих из Китая, не брать пошлины за привозимое золото и серебро. Привозить то и другое можно было сколько угодно, но под страхом смертной казни запрещалось продавать где бы то ни было, кроме денежного двора. Русского государя занимала торговля с Францией. Главный продукт этой страны, желаемый Петром для ввоза в Россию, было вино. Дозволено было иноземцам продавать французское вино оптом, с платежом пошлин и с уплатой 2 рублей акциза за анкер. В 1723 году 2-рублевый акциз отменен и позволено продавать в раздробь. Занимала Петра торговля с Испанией и Португалией. Для развития духа торговой предприимчивости Петр предписал коммерцколлегии посылать в чужие края детей купеческих группами не менее 15 человек. Когда в 1723 году Россия получила во владение от Персии новые области, Петр приказал собирать сведения, где можно добывать сахар, мед, разводить плодовитые деревья, заводить шелководство, и для этого хотел выписывать итальянских мастеров, предполагал из персидских провинций сбывать в Польшу шафран и фрукты, рассчитывая, что поляки будут их употреблять в кушанье. Для суконных фабрик, которыми так дорожил Петр, до сих пор выписывалась шерсть из-за границы. Петр с целью развести домашнее овцеводство указал в 1722 году: многовотчинным помещикам раздать овец, обязав их принимать, хотя бы не хотели, и содержать овчаров, а шерсть продавать на суконные заводы компанейщикам. Русского сукна было мало. В 1724 году выписано было из Англии 300 тысяч аршин, а прусский посланник предложил привозить прусское сукно, которое оказалось уже, но добротнее английского. В Малороссии, где лучше всего могло идти овцеводство, распоряжение Петра исполнялось дурно.